50. Спорить не имеет смысла, и хотя в голове мелькают возражения, я держу их при себе, натянув на лицо бесстрастную маску. Ильрид, похоже, решает так же, поскольку неподвижно застывает, и лишь стиснутые челюсти выдают его волнение. Стремление спасти свои моря хор всех нас проклял. Но теперь, зная их позицию, мы в каком-то смысле продвинулись вперед. Бесполезно снова обращаться к ним за помощью. Они будут только мешать. Мы с Ильритом сами по себе. Мысли кружат, будто подхваченные штормом. Напряжение побуждает к действию. Оно как ветер в моих парусах, ориентир, по которому я прокладываю курс. «Если таково решение хора, мы подчинимся», — произношу я, слегка склонив голову. Вентрис бросает на меня недоверчивый взгляд, однако молчит. «Хорошо», — кивает Ремни, от которой исходит такая аура властности, что лучше не испытывать ее терпения. «Сейчас мы отведем вас к ее пескам, чтобы вы могли принять надлежащее помазание перед древом жизни, прежде чем стать подношением для нашей госпожи». Ремни перекладывает копье из одной руки в другую, явно испытывая неловкость от дальнейших слов. «Но, учитывая ваши разговоры о рубке древа жизни, нам придется связать вас и ограничить передвижение». Окружившие балкон воины стягивают нам запястья толстыми веревками из водорослей, похожими на те, которыми Ильрид запечатывал дверь собственной оружейной. А потом в полной тишине ведут нас к древу жизни. Хор остается в замке, однако Фенни бросает вслед нам прощальный взгляд. Сперва сосредотачивается на брате, потом переключается на меня. Между нами осталось еще много недосказанного. Фенни слишком сложная женщина, и мне трудно понять ее истинные намерения. Прежде чем я успеваю попытаться, она, как исчезающая тень, скрывается из виду. С древа жизни опадает все больше листьев, и некогда белые пляжи уже становятся серебристыми. Листья качаются и на волнах прибоя, плещущихся у наших щиколоток. Такое ощущение, будто ветви над нами заметно оголились всего за несколько часов. «Она умирает», — звучат в голове слова Ильрита, когда мы входим в туннель, ведущий к главному пляжу возле древа жизни. «Мы спасем ее», — решительно заявляю я, стремясь к дневному свету, ждущему нас на противоположном конце. «Пляж сейчас пуст». Должно быть, прихожане, которые пели здесь молитвы, когда мы только поднялись из бездны, разошлись. Или же их разогнал хор, и теперь компанию нам составляют горстка воинов, копья, воткнутые в первозданный песок, и сверкающие топоры, аккуратно расставленные вдоль больших корней, оплетающих этот уголок пляжа. Пока мы проходим мимо, стараюсь не пялиться на них слишком уж откровенно, однако это дается с трудом. Меня так и подмывает схватить один из них и ринуться к двери. «Сюда!» — велит один из воинов и жестом указывает на просвет между двумя массивными корнями. Остальные стражники обступают нас полукругом, и их предводитель развязывает нам запястья. «Если мы услышим хотя бы ноту, хор приказал прикончить вас прямо на месте, и неважно, помазаны вы или нет». Он смотрит на меня с таким видом, будто едва сдерживает желание прямо сейчас привести угрозу в исполнение. «Хор пришлет кого-нибудь, чтобы вас помазать». С этими словами он занимает место возле самого проема, и нам с Ильритом не остается ничего другого, кроме как войти внутрь. Мы протискиваемся сквозь узкий проход между корнями. Когда глаза привыкают к освещению, становится ясно, что мы находимся в некоем подобии перевернутого птичьего гнезда, как будто нас посадили под корзину. Сквозь переплетение корней пробиваются солнечные лучи, отбрасывая на песок пятна света. Я думала, у сирен нет тюрем. Бормочу я, потирая запястья. Неудивительно, что Ремни выглядела такой смущенной, объявляя о принятом решении. У нас и нет, особенно на острове Древа Жизни. Это место обычно предназначено для священных молитв и молчаливой медитации, поскольку укрыто объятиями леди Лелии. Ильрид бросает взгляд вверх через отверстие в сплетенном из корней потолке. Отвращение сирен к тюрьмам сыграет нам на руку. Они могли бы так и оставить нас связанными. Но теперь вопрос с веревками отпал, так что сбежать будет легче. Я принимаюсь прохаживаться вдоль стен, напоминающих живой гобелен, и заглядывать в щели, выискивая какие-нибудь скрытые проходы. Некоторые корни толще, чем три вместе взятые корабельные мачты. Другие настолько тонкие, что их легко переломить руками. Другого выхода нет. Я уже бывал здесь раньше. И что? Ты искал его во время прошлого визита? Я пытаюсь протиснуться в промежуток между корнями, хотя уже понимаю, что он слишком узкий. Достаточно просто окинуть взглядом стены. Для пущей убедительности Ильрид поворачивается на месте. Выхода нет. Нахмурившись, упираю руки в бока. И что дальше? Предлагаешь сдаться и просто позволить им нас убить? И пусть леди Лелия умрет, а с ней весь мир? Конечно, нет. Ильрид плетется в дальний угол и садится на один из широких корней, который плавно изгибается дугой и исчезает в песке. Но не знаю, что еще мы можем сделать. Я преодолеваю разделяющие нас несколько шагов, по-прежнему осматривая стены в поисках возможного выхода, но ничего не нахожу. А если попытаться одолеть воинов? Раз они нас развязали, то явно не ждут, что мы попытаемся сбежать. На нашей стороне будет элемент неожиданности. Сомневаюсь, вздохнув, качает головой Ильрид. Их слишком много. Я отхожу от него, потом возвращаюсь, снова отхожу и в конце концов принимаюсь расхаживать взад-вперед по комнате, от постоянного движения по одному месту протаптывая канавку в песке. На одном из поворотов чуть не врезаюсь в Ильрида, но он удерживает меня за плечи. Прижавшись к его груди, сознаю вдруг, что его сердце бьется в том же ритме, что и мое, звуча фоном к нашей общей песне. «Расслабься, Виктория», — призывает он. «Но от паники толку не будет. Если нам суждено отсюда выбраться, выход сам появится в нужный момент. А пока постарайся прогнать тревожные мысли». Закрыв глаза, Ильрид накрывает ладонями мои руки, лежащие у него на груди, и мягко прижимается лбом к моему лбу. Я мгновенно расслабляюсь в его объятиях. Жаль, что у нас так мало времени. «Нет». Покачав головой, я отстраняюсь. Понятно, что у него на уме. Смирение, побуждение отпустить. «Только не начинай прощаться». Усмехнувшись, Ильрид отводит прядь волос с моего лица. «Прощаться нам не имеет смысла. Однажды я уже похитил тебя из бездны смерти». И все же, когда он наклоняется к моим губам, в его движениях сквозит некая обреченность, а поцелуй наполнен мириадами невысказанных слов. Всем тем, чем мы хотели бы постепенно делиться друг с другом, по мере неспешного развития наших отношений, но эту привилегию у нас украли. Ильрид отстраняется. Наше дыхание мешается во влажной дымке комнатки, теперь всецело принадлежащей нам двоим. Подавляя дрожь в руках, открываю глаза. Кажется, теперь стены обступают нас немного теснее, а свет начинает тускнеть. Солнце садится, уступая дорогу ночи, которой, возможно, суждено стать для нас последней в мире живых. «Не надо!» — вновь шепчу я дрожащими губами. Вместо ответа Ильрид снова с улыбкой проникает к моим устам. На этот раз у поцелуя вкус надежды, но в его движениях ощущается порожденный отчаянием чувственный голод. Что-то внутри ломается, и я полностью растворяюсь в моменте. Если это наше последнее мгновение, я не стану сопротивляться все возрастающей потребности стать с ним единым целым. Ильрид прижимает меня к задней стене и скользит вниз по моему телу, добираясь до груди. Я опускаю ладони ему на бедра. Усадив меня на корень, где прежде сидел сам, Ильрид нависает надо мной и закрывает глаза, которым уже подступают слезы, хотя мы оба еще стараемся их сдерживать. «Если это последние для нас мгновения, давай споем так, чтобы наша песня звучала вечно», — шепчет он возле моих губ. «Нет». «Нет», — хмурится Ильрид. «Нет». Уже увереннее повторяю я. «Это не последние для нас мгновения, но я все равно стану твоей. Я желаю Ильрита с такой силой, что это возбуждает и пугает одновременно. Во мне нарастают страсть и отчаяние, прогоняя все колебания и сожаления. По венам струится пламя, угрожающее поглотить меня целиком. И как бы близко я к нему ни находилась, как бы ни сжимала в объятиях, этого все равно недостаточно». Ильрит стискивает мою талию, посылая по телу волны возбуждения. У меня перехватывает дыхание. Кажется, его слишком много и чересчур много меня, и все же крайне недостаточно нас. Все, чего мне хочется, стереть любое расстояние между нами и раствориться в обжигающем кожу пламени и сладостных вздохах. Ильрид подтягивает меня вперед к краю корня. Инстинктивно обвиваю ногами его бедра и выгибаюсь назад, скользя ладонями по его плечам. И тут он начинает двигаться, воспламеняя меня еще сильнее. Прижимаюсь лбом к его лбу, и весь мир сужается единственно для него. Я вижу лишь Ильрита, ощущаю только его тело. Не существует ничего, кроме глубоких, ракочущих стонов, рвущихся из его груди и находящих отклик в моей. Мы становимся единым целым, сливаемся в невообразимо сложной гармонии, где нет места никому, кроме нас двоих. Не отрывая от меня взгляда, Ильрид немного сдвигается и, сжав обе мои руки, заводит мне за голову. Я обхватываю пальцами нависающий надо мной корень. «Готовься!» — рычит он мне на ухо, фиксируя ладонями мои бедра. Хрипло дыша, Ильрид слегка прикусывает мне кожу на шее, потом проводит по ней языком, будто пытаясь слезать нарисованные на мне узоры. Он ведет себя как дикий зверь, и я полностью отдаюсь этому безумию. Плевать на все синяки и животные звуки. Сейчас меня волнует только сирен, который дарит мне истинное наслаждение. «Сломай меня», — хочется попросить. Но с губ слетает лишь стон, хотя, наверное, он слышит. Быстрая внезапная кульминация лишает нас остатков дыхания. Ильрид падает на меня, словно прижимаясь лбом к моему лбу, и мы судорожно ловим губами воздух. Наконец, разжав пальцы, я скольжу по его разрисованной груди. Обхватив мое лицо ладонями, Ильрид вновь и вновь целует меня, нежно, но в то же время страстно, удовлетворенный, но еще не полностью утоливший голод. «Я мог бы обладать тобой тысячу раз, и этого все равно будет мало», — тихо выдыхает он. «Ночь только начинается», — напоминаю я, растягивая губы в шаловливой улыбке.